Глава 7. Следующим утром я по привычке заглянул в управление, чтобы узнать последние новости. И изрядно удивился, обнаружив, что на нашей половине царит нездоровое оживление, а сотрудники носятся из кабинета в кабинет с воодушевленными лицами и что-то бурно обсуждают. При этом немалая часть коридора оказалась завалена пустыми коробками, скомканной бумагой. Однако никому не было никакого дела до образовавшегося бардака. «Что у вас произошло?» — полюбопытствовал я, заглянув в кабинет Йена. «Отчего твои сотрудники такие взбудораженные, да еще отказываются пояснить, в чем дело?» Но Риди, стоявший возле стола спиной к двери, медленно обернулся и воззрился на меня с пристранным выражением. «Да вот, оборудование новое получили. Народ просто радуется». «Хорошее хоть оборудование», — уточнил я, снимая шляпу и плащ. «Похоже на то». Я внимательно посмотрел на друга, но тот не выглядел сильно обрадованным. А когда я вопросительно приподнял одну бровь, молча интересуясь причинами, Йен отошел от стола и махнул в сторону зависшей над столешницей стеклянной сферы, наподобие той, что я видел в регистрационной палате, только раза в три больше. «Ого!» — удивился я, подходя ближе и рассматривая мерцающий перед сферой полупрозрачный экран, на котором строчка за строчкой выводились какие-то циферки. «Отличное приобретение, Йен! Поздравляю!» «Спасибо!» — замедленно кивнул Нориди. «Теперь у нас есть удаленный доступ к главному архиву управления Алтирского сыска, и больше никому не придется мотаться туда всякий раз, когда понадобится поднять какое-нибудь старое дело. Здорово, да?» «Еще бы!» — был вынужден признать я, когда Нориди ткнул в сферу пальцем и назвал мое имя. А над ней развернулось второе окно, где красивыми ровными буковками вывелась вся информация, что имелась на меня в управлении. Начиная с данных, которые я сообщил в регистрационной палате, и заканчивая отчетами с предыдущего места работы и даже результатами моей проверки в столичном представительстве Ордена Магов. «Похоже, тебе теперь вообще никуда ходить не потребуется». Вся база на жителей и гостей Алтира теперь у тебя на столе. Наверняка и архивные дела тоже доступны. А то, может, и сведения из обычных архивов, которых в столице с некоторых пор целых два. Если не секрет, чем ты подкупил Корна, что он расщедрился на такую роскошь?» Йен неожиданно скис. «Это не я». «Так». «Тогда кому же мы обязаны этим королевским подарком?» Но Редит тяжело вздохнул и достал из стола уставленный целой кучей печатей приказ. «На, полюбуйся!» Забрав у него бумагу, в самом верху которой красовалась гордая фраза «Приказ о поощрении», я в полголоса прочитал. «За проявленное мужество, отвагу и несомненный героизм сотрудников Западного управления Алтирского городского сыска приказываю вынести личную благодарность». Далее перечислялись имена подчиненных Йена, за исключением моего и Сеньки, с занесением в личное дело. Ниже шла неразборчивая подпись, в которой я с немалым трудом опознал имя Нельсона Корна. Под ней печать главного Алтирского сыскного управления, при виде которой я невольно присвистнул. А еще чуть ниже, чьей-то рукой было аккуратно приписано «Заявку на новое оборудование удовлетворить» и дата — позавчерашнее число. «Йен, вы что, короля успели спасти, пока мы гонялись за Умруном?» — озадаченно спросил я, подняв на друга непонимающий взгляд. «Хуже», — мрачно отозвался Нориди и, покопавшись в столе, протянул еще одну бумагу. «Правда, на этот раз не такую пафосную. Читай, только не вздумай ржать». Все еще недоумевая, я послушно взглянул на бумагу. «В главное столичное сыскное управление уважаемому господину Нельсону Корно от миледи Ильзы Мойеры. Что? Она отправила в ГУС официальное письмо, деревянным голосом подтвердил Нориди, с благодарностью. И Корн также официально переадресовал его нам, вместе со сферами. А ты указал в отчете, откуда и каким именно образом тебе удалось добыть алтарийскую лилию? А ты разве не видел, что этот гад написал в приказе? За проявленное мужество, отвагу и героизм. Я все-таки не сдержался и заржал. Ай да Корн, ай да сукин сын. Представляю себе каменную морду, с которой он, отложив отчет Йена и прочитав письмо от леди Муэры, принялся невозмутимо заполнять графы этого дурацкого приказа. За мужество и героизм. Нет, это ж надо. Пожалуй, давно я не видел столь изощренного издевательства, облеченного в красивые, насквозь официальные и правильные слова. Корн — козел. С чувством согласился со мной Нориди, отшвырнув от себя папку с документами. «Так, давай сюда письмо. И не вздумай проболтаться, за что нам вынесли эту треклятую благодарность». Все еще посмеиваясь, я вернул бумаги и, проследив, как Йен со злостью запихивает их обратно в стол, понимающе хмыкнул. «Конечно». Если кто-то узнает, за какие именно заслуги сотрудникам западного УГС вынесли официальную благодарность, ребята превратятся в посмешище. А лилии через пару лет даже не вспомнят. А вот над тем, что Йена щедро наградили за сражение с канализационной трубой, будут насмехаться еще долго. И Корн, собака такая, прекрасно об этом знал. Хорошо, хоть денег на сферы не пожадничал. Это хоть как-то сглаживало впечатление от подставы. Да и с чувством юмора у него, стоило признать, все было в полном порядке. «Значит, у твоих следователей тоже появилось дополнительное оборудование», — хмыкнул я, когда Йен плюхнулся в кресло и забарабанил пальцами по подлокотнику. «Да, только попроще». Доступа к ряду данных у них, естественно, нет, так что все, что находится под грифом «секретно», они могут получить лишь с моей персональной сферы и исключительно в моем присутствии. Разумеется, если эти данные будут доступны мне. Я же тоже не ко всему допущен. Я неприлично присвистнул. Даже если и так, то все равно такой доступ – огромное подспорье в работе. А сколько времени сэкономится на ожидании ответов на запросы? Да, все еще недовольно буркнул Нориди. Оборудование совсем новое. Я бы даже сказал, экспериментальное. Потому что в столице мы первый участок, куда его поставили в таком количестве. Из управления прислали магов, чтобы все подключили и отладили. С моей сферой они закончили еще вчера. Теперь на очереди Тори и Лиза. Думаю, уже к вечеру мы будем оснащены по последнему слову маготехники. Тогда тебе надо проявить больше уважения к благородному порыву леди Моэры. Если бы не она, ты бы еще лет 10 ждал ответа на свою заявку. И еще неизвестно, в какой степени ее бы удовлетворили. Йен тяжело вздохнул. «Да я все понимаю». Но Корн умудрился сделать это так, что я до сих пор чувствую себя оплеванным. «По-моему, ты уделяешь слишком много внимания мелочам», — убежденно произнес я, краем глаза просматривая собственное досье. О семействе Делинур там, хвала Фолу, не было ни слова, а в графе «родители» значилось лишь одно имя — Этор Рейш. «На твоем месте я бы запихнул письмо от леди Моэры поглубже в стол вместе с благодарностью и воспользовался любезностью Корна, предварительно усилив меры безопасности в управлении. Я как раз хотел тебя об этом попросить. Не вопрос», — кивнул я. «Только пусть ребята закончат с установкой, а потом я поколдую над защитой. Если, конечно, у вас не появится какое-нибудь срочное дело. Как, кстати, движется расследование по пропавшим светлым?» Но Риди с облегчением выдохнул. «Насколько мне известно, пока без особых успехов. Я был вчера у Корна на совещании. Он сказал, что, по версии следствия, племянник герцога покинул дворец сам, предварительно отключив защиту в жилом крыле. Следов борьбы ни в спальне, ни в доме, ни рядом с ним, как и признаков присутствия посторонних, обнаружено не было. Родители утверждают, что конфликтов в семье, способных вынудить сына на побег, не случалось. Явных признаков того, что юный маг готовил уход из дома заранее, тоже обнаружить не удалось. Другие дети в Белом квартале не пропадали. Так что сыскари Корна предполагают, что кто-то воздействовал на молодого герцога с помощью магии разума, заставил его отключить защиту и покинуть охраняемый дом. Затем мальчишку схватили и все за собой прибрали. Да так тщательно, что люди из Гусса сумели отследить ребенка лишь до соседней улицы, а потом его следы затерялись. И даже лучшие ищейки Гусса не смогли на них встать. «То же самое и с девушкой». «Ты был там?» — быстро переспросил Нуриди. Я кивнул. «Картина идентична тому, что ты сейчас описал. Кроме, пожалуй, одной детали. И раз уж у тебя появилась возможность проверить мои догадки, не выходя из кабинета, то будь добр». Запроси в архиве дела по пропажам светлых за ближайшие 10-15 лет и сравни цифры по южному и, скажем, западному участкам. Меня интересует периодичность исчезновений и места, где пропадали люди. А также обрати внимание, местными они были или нет. Еще я хочу получить сводки по всем смертям, признанными соскарями или целителями естественными. Скажем, по безнадежно больным, старикам. Быть может, имеет смысл покопаться в делах по самоубийствам. За тот же период, деловито осведомился Йен, демонстративным жестом разминая пальцы. Если получится, то больше. А насильственные смерти из поиска исключаем, на всякий случай уточнил он. Пропажи детей отдельно смотреть? Нет. После недолгого раздумья решил я. Дети обычно привлекают много внимания, а тем, кого я ищу, это совсем не нужно. После чего Йен кивнул и также деловито добавил. «Хорошо, сегодня пороюсь сам, а завтра подключу Брила и остальных. Заодно протестируем новую систему и узнаем границы ее возможностей». Я поднялся. «Если что, до обеда я буду прогуливаться по Южному кварталу. Домой планирую вернуться поздно. А после обеда тебя надо будет искать в районе Щипаного гуся?» С непонимающим хмыканьем уточнил Йен. «Не обязательно. Но на крайний случай возьми вот это». На стол шефа легла зачарованная медная монетка. «Если срочно понадоблюсь, сожми ее в руке». Метка на монете активирует поводок. По нему я найду тебя везде. Но Риди довольно хмыкнул и убрал артефакт в карман. А когда я потянулся за одеждой, он все же не удержался и спросил. «Арт, почему ты не просишь меня искать пропавших темных магов? Думаешь, никто из ваших не мог исчезнуть по той же причине, что Роберт Эскадо или леди Мелани Крид?» Я нахлобучил шляпу. «Просто ты говорил насчет магии разума, а на таких, как я, в реальном мире она практически не действует». Остановившись под мертвой вампирской сетью, я запрокинул голову и прищурился, пытаясь отыскать ее самостоятельно. Но нет. Пока паутина висела без движения, я даже с помощью линз ее не видел. Вот уж и правда, идеальная ловушка. Жаль, что она не работает. «Мелочь?» — негромко позвал я, поднимая руку. и ничуть не удивился, когда через мгновение воздух перед моим лицом задрожал, а затем со стены ближайшего дома на подставленную ладонь спрыгнула сбросившая невидимость кукла. Еще через миг по гладкому доспеху процокали костяшки, и мелочь переместилась на правое плечо, откуда вскоре послышалось удовлетворенное «хсь». Несмотря на то, что вчера я накормил это чудовище тьмой, кукла осталась такой же, как раньше, маленькой, растрепанной и не умеющей выговаривать полные слова. Однако ее эмоции заметно изменились. Если накануне в них превалировали грусть и разочарование, то сейчас мелочь ощущала прилив сил и была переполнена странным нетерпением, от которого буквально приплясывала на месте, не рискуя лишний раз тревожить поводок. «Ну давай, показывай, что ты нашла», — усмехнулся я, без труда считав нехитрые чувства духа служителя. «Ты ведь нашла, а?» Мелочь обрадованно пискнула и, слетев обратно на землю, принялась бегать под паутиной и время от времени высоко подпрыгивать, одновременно воздевая к небу верхнюю пару лапок. «Вниз так вниз!» — покладисто кивнул я, окутываясь дополнительными слоями брони, а затем медленно погрузился на нижний слой. Холод оттуда, разумеется, никуда не делся, но стал вполне терпимым. А вот вампирская сеть теперь выглядела настоящей, потому что на такой глубине, на ней, как и на моем доспехе, образовался густой слой инея, и мне уже не требовалось прилагать усилия, чтобы ее увидеть. Правда, насчет того, получится ли у меня до нее дотронуться, я поначалу сомневался, однако тьма не подвела. И по первому требованию вложила в мою ладонь древко безотказной секиры. Первое же касание лезвия отозвалось в тишине хрустальным звоном. А затем обледеневшая паутина дрогнула, растрескалась и осыпалась на землю миллионами сверкающих осколков. Когда это произошло, я поднял голову и настороженно огляделся, благо призрачные стены домов не мешали обзору. Однако в округе до самого горизонта не виднелось ни гулей, если они здесь, конечно, водились, ни вездесущих крыс, ни более крупной нежити. Раздавшийся от падения льдинок шум был мгновенно поглощен гнетущей тишиной, которая на этом уровне тьмы ощутимо давила на нервы. Мелочь тем временем покрутилась вокруг разбитой сети и снова подпрыгнула, привлекая внимание. А когда я повернулся, отбежала на несколько шагов и подпрыгнула в третий раз. После этого мне ничего не оставалось, как последовать за куклой и попутно отметить, что в этом месте даже хруст снега был практически не слышен. Зато отсутствие стен и прекрасный обзор позволяли двигаться напрямик, прямо сквозь призрачные строения и такую же призрачную мебель. Да, ориентироваться в таких условиях оказалось сложнее, потому что поставленных на верхнем уровне меток или иных следов присутствия магии, по которым можно было бы опознать призрачные здания, не осталось. Но я не зря столько времени потратил на изучение карты Алтира. Так что, когда мелочь остановилась, я точно знал, что мы находимся на 32-й улице Южного участка, в том самом месте, где кукла вчера проявила беспокойство, а я так и не смог понять его причину. Как выяснилось, именно здесь, между домами под номерами 9 и 10, была натянута еще одна ловчая сеть. Не в пример больше, чем та, которую я только что разбил. С совершенно другим, невероятно сложным, но определенно целым плетением и покрытая таким же густым слоем инея. Однако, если первая паутина была тусклой и мертвой, то эта сверкала и переливалась, словно усыпанная бриллиантами. А когда я подошел, свисающая до земли, и на редкость густая бахрома заинтересованно качнулась в мою сторону, заставив мелочь тихо, угрожающе заворчать. Каким именно образом сеть крепилась к домам, я, если честно, долго не мог понять. Для меня она выглядела так, словно кто-то, проходя по улице, просто подбросил ее в воздух, и сеть сама по себе повисла на высоте двух человеческих ростов, аккурат над очередной небольшой трещиной в насквозь промерзшей земле. Но потом я вспомнил, что паутина находится на границе миров, попеременно появляясь то в одном, то в другом. Так что при желании вампир мог закрепить ловушку и слоем выше, там, где увидеть ее не мог ни я, ни другой темный маг, ни даже жрец. «И кто сказал, что вампиры — плохие охотники?» — мысленно проворчал я, до печенок, проникнувшись талантом изобретательных тварей. Однако сеть пока трогать не стал, только постарался изучить со всех сторон. А когда основательно подмерз, вместе с куклой вернулся на привычный для себя уровень. «Мелочь, поблизости еще есть такие же штуки?» — вполголоса спросил я, когда к суставам вернулась подвижность, а ледок на броне с тихим шипением испарился. Кукла озадаченно промолчала. «Сходи, поищи», — велел я. А когда она растворилась во тьме, стряхнул с перчаток, не успевшей отвалиться льдинки, и снова отправился на постоялый двор, откуда недавно исчезла леди Мелани Крид. Хотелось кое-что проверить. Щипанный гусь на нижнем уровне выглядел абсолютно таким же, как и соседние здания. Полупрозрачные стены, такая же ненадежная крыша и едва угадывающаяся лестница на второй этаж, по которой я при всем желании не смог бы подняться. С другой стороны, раз не смог я, значит и нежить туда не заберется. Так что опасаться нападения стоило лишь на земле или... Мой взгляд скользнул по виднеющейся неподалеку очередной трещине. Из таких вот естественных щелей, которые на хорошо просматриваемой местности следовало рассматривать, в том числе, как естественные укрытия. Кстати, местоположение трещин в точности соответствовало расположению луж на верхнем уровне, так что передо мной находились не просто провалы в земле, а входы в каверны. При желании я мог туда даже спуститься, благо размеры некоторых трещин позволяли. Но мысль о том, что в этом месте большинство нежити обитает именно под землей, удержала от необдуманного поступка. Еще я обнаружил, что на нижнем уровне магическая защита стала бесполезной. Мощные щиты, которые люди Корна установили вокруг комнаты леди Крид, не отреагировали, когда я слепил снежок и зашвырнул его в окно. Я смог свободно войти в дом прямо сквозь стену. Сумел беспрепятственно кинуть еще один снежок сквозь полупрозрачный пол. Защита снова не сработала. Я специально сходил это проверить. Жаль только, попасть в саму комнату у меня не получилось, потому что в призрачном доме и лестница на второй этаж оказалась совершенно бесполезной. Зато я смог убедиться, что люди с этого уровня совершенно не просматривались. Ни в обычном виде, ни в виде скелетов, ни в виде призраков. И даже светлый маг, за которым я, периодически выныривая наверх, проследовал до конца улицы, оказался с такой глубины недосягаемым. С темными ситуация была аналогичной. Богам маг оставался в реальном мире, для обитателя глубин он как бы и не существовал вовсе. Но как только маг переходил на темную сторону, даже если при этом он находился близко к поверхности, любой местный житель получал возможность рассмотреть его достаточно хорошо, вплоть до черт лица, особенностей одежды и даже ауры. Чтобы убедиться в этом, я метнулся обратно в управление и отыскал увлеченно ковыряющегося в новенькой сфере Тори. Потом не утерпел и подбросил ему на стол записку с просьбой проверить работу защитных заклинаний. А когда исполнительный парень вошел во тьму и принялся обходить нашу половину здания, я получил достаточно времени, чтобы подтвердить свои догадки, и был вынужден признать, что ношение платков на темной стороне все же имело некоторый смысл. Кстати, аура у мальчишки оказалась на удивление широкой, плотной и густой, тогда как физическое тело выглядело размытым, словно я смотрел на него сквозь толщу воды. А вот меня Тори не заметил, хотя пару раз проходил так близко, что при желании мог дотронуться рукой. Наверное, если бы я при этом пошевелился, он бы увидел смазанную тень или дрожащее марево над потревоженным пространством. Но я еще не забыл Умруна и то, как его обнаружила Хок, поэтому не рискнул привлекать к себе внимание. Собственно, я бы, наверное, еще долго развлекался таким образом, потому что освоение нижнего уровня открывало весьма заманчивые перспективы. Но, к сожалению, к тому времени успел снова продрогнуть до костей, поэтому дальнейшие эксперименты пришлось отложить. Заодно ко мне запоздало пришло понимание того факта, почему Умруну пришлось занять тело темного мага. Никто другой не смог бы продержаться на нижнем уровне дольше пары мгновений. По этой же причине тело ему пришлось сменить. Если оно заледенело на нижнем уровне, так же, как мое, то наверняка должно было быстро разрушиться. «Бсссс!» — расстроенно выдала сидящая на земле мелочь, когда я вернулся на 34-ю улицу, на то самое место, откуда отправил ее на разведку. «Хсссс! Усссс!» «Я не ушел, а отправился проверить важную гипотезу», — хмыкнул я, ощутив идущее по поводку негодование. «И я вернулся за тобой. Видишь, не бросил, не забыл. Так что хватит бурчать. Докладывай, что нашла». «Тссс!» — помедлив пару мгновений, выдала мелочь и трижды щелкнула костяшками. «Тысь! Тысь!» «Трясети, говоришь?» — неприятно удивился я. «Точно такие же? Живые?» «Тссс!» «Так. И далеко?» «Нсссс!» «Тогда веди», — велел я, уже догадываясь, что домой теперь долго не вернусь. «Только давай по этому уровню, а то я еще до конца не оттаял»,